Одна ошибка, и мы превратимся в космическую пыль, став еще одним предупреждением для тех, кто рискнет пройти этим путем. «Блесс сзади», — тихо произнесла Марине, напряженно вглядываясь в радар. «Что-то приближается». Бросил быстрый взгляд на радар. Один из кораблей спецназа все-таки оторвался от схватки и теперь преследовал нас, приближаясь к краю минного поля. «Он не посмеет последовать за нами», — ответил ей, продолжая маневрировать между минами. Мы уже проникли достаточно глубоко в минное поле, когда раздался возмущенный возглас Нарила. «Он входит». Этот псих действительно входит в минное поле. Не мог поверить своим глазам, но радар не лгал. Корабль спецназа осторожно следовал по нашему пути, используя наш след как безопасный коридор. Умно, стиснул зубы. Но недостаточно. Разум лихорадочно работал. Мы не могли просто продолжать двигаться, позволяя преследователю следовать за нами. Нужно было что-то изменить. И тут осенило. Кианна, изменение плана. Отключи демпферы инерции на 70%. «Капитан, это опасно», — возразила Кианна, в ее механическом голосе проскользнули тревожные нотки. «Резкие маневры без полной инерционной компенсации могут привести к... Знаю, к чему они могут привести», — перебил ее. «Выполняй». «Выполняю», — неохотно ответила Кианна. «Демпферы инерции снижены до 30% мощности». «Что ты задумал?» С тревогой спросила Марине, крепче сжимая подлокотники кресла. «Маневр, который никто в здравом уме не стал бы повторять», — ответил, готовясь к исполнению плана. Вел челнок вперед, продолжая следовать по безопасному коридору. Корабль спецназа держался позади, явно не желая рисковать и сокращать дистанцию в минном поле. «Приготовьтесь», — предупредил экипаж. «Будет жестко». И в следующий момент резко дернул штурвал, выполняя маневр, на который при обычных обстоятельствах ни за что не решился бы. Взвыли двигатели челнока и направил судно на две ближайшие мины, находившиеся на примерно одинаковом расстоянии. Мины почти сразу среагировали и стали стремительно сближаться с челноком. Думал, не получится, но, крутанувшись и скользя боком, сумел проскочить точно между ними, после чего вернулся на безопасную траекторию и облегченно выдохнул. Корабль спецназа, совсем не ожидавший такого маневра, попытался повторить мой трюк, но его масса и инерция сыграли против него. Он сбился с безопасного пути и врезался в одну из мин. Взрыв осветил космос вокруг нас. Корабль спецназа не был уничтожен, его защита выдержала, но взрыв отбросил судно в сторону, прямо на группу других мин. Серия взрывов сотрясла пространство. В обычных условиях эти мины были как хлопушки для корабля спецназа, но здесь еще хватало обломков астероидов, и корабль получил повреждения. Неизвестно, что нанесло ему повреждения, но судно замерло на месте. «Невероятно», — прошептал Нарил, не отрывая взгляда от экрана. «Ты действительно это сделал». Позволил себе секунду удовлетворения, а затем вернулся к управлению. «Это еще не конец. Нам нужно пройти через все минное поле и выйти с другой стороны. А потом...» Марине подалась вперед, вглядываясь в пространство за иллюминатором. «А потом разгонимся для прыжка. По моим расчетам, с другой стороны минного поля нас никто не ждет. У нас будет достаточно времени». «Блесс, они выпустили абордажный бот», — сообщил Нарил, не отрываясь от мониторинга задних сенсоров. «Эти просто так не успокоятся». «Блесс, второй корабль уничтожил несколько судов охотников за головами и теперь летит сюда», — напряженно доложила Марине. «Нисколько не сомневался, что так получится», — скривился я, крепче сжимая штурвал. Челнок продолжал движение через опасное пространство. Вел его осторожно, но уверенно, словно чувствуя, где безопасно, а где нет. Возможно, так и было, мои пси-способности всегда обострялись в моменты крайней опасности. Минуты шли, и постепенно плотность мин вокруг нас начала уменьшаться. Мы приближались к краю минного поля. «Кианна, сколько времени до выхода из минного поля?» Спросил, не отрывая взгляда от экрана. «При текущей скорости 3 минуты 42 секунды», — ответила Кианна. «А до готовности для прыжка?» «После выхода из минного поля потребуется еще 14 минут для подготовки прыжка. Время выхода преследующего нас абордажного бота из минного поля. Ориентировочно 10-12 минут. В зависимости от скорости их движения. Кианна, сразу по выходу из минного поля, максимальная скорость для ухода в гиперпространство». Взвыли движки, ускоряя челнок, а я, наконец, позволил себе расслабиться, хотя все еще не выпускал штурвал из рук. «Кажется, мы оторвались», — произнес, глядя на Марине и Нарила. Марине улыбнулась, но в ее глазах все еще читалось напряжение. «Ты уверен, что успеем разогнаться?» «Никогда нельзя быть уверенным полностью», — честно ответил ей. «Но логически, да. Они не могли предвидеть, что мы пойдем через минное поле, и тем более не могли знать, с какой стороны минного поля мы выйдем. Но ты же чувствуешь что-то?» Настойчиво спросила она, вглядываясь в мое лицо, зная о моих способностях. Закрыл глаза на мгновение, пытаясь прощупать пространство впереди. «Ничего. Только пустота и звезды. Пространство перед нами было чистым, ни кораблей, ни станций, только далекие звезды. «Кианна, проложи курс для прыжка и начинай подготовку», — распорядился я. «Выполняю, капитан», — отозвалась Кианна. Расчетное время до прыжка — 13 минут 52 секунды. Перевел челнок в режим автопилота и откинулся в кресле, чувствуя, как напряжение последних часов медленно отпускает. «Мы действительно сделали это», — Нарил покачал головой с осторожной улыбкой. «Прошли через пиратское минное поле и оторвались от императорского спецназа. Пока не будем праздновать, следил за показаниями приборов. 13 минут — это много времени. Всякое может случиться. Что теперь?» — спросила Марине, сжимая мою руку. «Куда мы направляемся?» Глава 24, челнок Алдара, это сотня, раздался в динамиках знакомый голос деда. «Ответь деду». Колебался несколько секунд, посмотрел на Марине с Нарилом, прежде чем ответить. В глазах Марине читался немой вопрос, а Нарил лишь вопросительно посмотрел в ответ. «Слушаю тебя, дед. Что-то срочное. Мы здесь немного заняты подготовкой к прыжку», старался говорить спокойно, но внутри все сжалось от плохого предчувствия. «Блесс, прекращай это безумие. Ты загнал себя в угол. Выхода нет», в голосе деда слышались нотки раздражения, смешанные с чем-то, похожим на усталость. Панель управления слабо мерцала в полутьме рубки, отбрасывая синеватые блики на лица пассажиров. Бортовые системы работали в штатном режиме, по крайней мере, пока. С моей стороны картина выглядит иначе. «Мы практически ушли», — парировал, проверяя показания приборов и перепроверяя маршрут разгона.